Вешалка дураков. Раз двое третьего рассматривали в лупы и изрекли: «Он глуп». Весь ужас здесь был в том, что тот, кого они признали дураком, был умницей. Они же были глупы. Кто этот, лгущий так туманно, неискренно, шаблонно и пространно? Известный мистик Н. Большой чудак. Ах, мистик, так. Я полагал, дурак. Ослу образование дали, он стал умней едва ли. Но раньше, как осел, он просто чушь порол. А нынче, ах, злодей, он с важностью педанта при каждой глупости своей ссылается на Канта. Дурак рассматривал картину. Лиловый бык лизал моржа. Дурак пригнулся, сделал мину и начал: «Живопись свежа, идея слишком символична, но стилизованно прилично». Бедняк скрывал сильней всего, что он не понял ничего. Умный слушал терпеливо излияния дурака. Не затем ли жизнь тосклива и бесцветна и дика, что вокруг, в конце концов, слишком много дураков? Но, скрывая желчный смех, умный думал свирепея. Он считает только тех, кто его еще глупее. Слишком много для него. Ну а мне-то каково? Дурак и мудрецу порою кровный брат. Дурак вовек не поумнеет. Но если с ним заспорит хоть Сократ, с двух первых слов Сократ глупеет. Пусть свистнет рак, пусть рыба запоет, пусть манна льет с небес, но пусть дурак себя в себе найдет. Вот чудо из чудес!